Сергей Львов. Быть или казаться. Личность, мораль, воспитание. Москва, политиздат, 1982 год. В художественно-публицистической книге писателя Сергея Львова речь идет о подлинных человеческих ценностях, чувстве социальной ответственности человека перед коллективом, обществом, семьей, его гражданской активности, идейной убежденности, настоящей культуре, в том числе и культуре поведения. Этим высоким качеством будет противопоставлена погоня некоторых людей за ценностями мнимыми, избыточным материальным благополучием, внешней престижностью, превратно понятой модой. Автор рассказывает о своих встречах и переписки с людьми разных поколений и судеб. Книга рассчитана на массового читателя. Вера в доброе слово. Сергея Львовича Львова знал я юношей-студентом, молодым военным переводчиком, зрелым человеком, известным писателем. Знал более 40 лет. Помню его пухлым юношей с волнистыми волосами, с полудетским еще лицом, добродушного, разговорчивого, открытого. Он рано почувствовал свое призвание и уже на первом курсе института имел написанные рассказы, из каждой строчки которых выглядывал Константин Паустовский. Романтическая струя в творчестве этого писателя была образцом литературы для юного Львова. В детстве Сергей совершил путешествие по Десне вместе с Константином Георгиевичем. Впечатление от этой поездки, наверное, было тогда одним из самых сильных его переживаний. Влияние личности и стиля любимого писателя определили манеру писания самого раннего Львова. Строгие критики из ИФЛИ, Института истории, философии и литературы, где учился Львов, а в прославленном институте критики были беспощадны, подтрунивали над крайним паустовианством юного писателя. Тогдашний вкус требовал более густого реализма. Уроки этой критики были вскоре усвоены Сергеем. Однако многое драгоценное в его натуре и творчестве осталось от раннего увлечения. Детские впечатления ничем не вытравимы, и сложившийся под их влиянием характер где-то в основе остается неизменным. Но об этом я скажу ниже. Во время войны почти все студенты ИФЛИ стали солдатами. Трудно было себе представить многих из них в военном обмундировании, в том числе Сергея Львова. На фронт дошла до меня весть, что он преподает в военном институте иностранных языков. Это было неудивительно, ибо Львов с детства блестяще знал немецкий язык. И вдруг в апреле 1945 года мы встретились с ним в местечке Арсенфельде, на переднем крае во время боев за Берлин. Встреча эта, как она ему запомнилась, описана Сергеем Львовым. Хочу к этому добавить, что Львов был храбрым офицером, и таковым быстро прослыл среди разведчиков Первого Белорусского фронта. Я сам видел, как он хладнокровно расхаживал под минометным обстрелом. Храбрости его придали оттенок отчаянности, близорукость и фронтовая неопытность. После войны начинается большая повседневная литературная работа Сергея Львова. Он писал рассказы, очерки, литературно-критические статьи, был журналистом, работал в литературной газете. Казалось, ему легко дается слово, но это совсем не так. Он сам не доверялся легкости. Его не удовлетворяло то, чего он достиг и чего мог бы достичь, отдавшись течению своей литературной судьбы. Все складывалось как будто благополучно. И имя Львова было уже на слуху у читателя. Но он искал и добивался другого, удачи высшего порядка. Он понимал, что одна из высших удач для литератора — найти свой жанр, то есть наиболее ему свойственную форму выражения, наиболее для него естественный способ излагать содержание.